«Слушай же, сын мой, широко и гостеприимно открыв уши слову твоего слепого отца, ибо час настал. Так вот, я уже настолько покрыт годами и днями, что вскоре, наверное, исчезну под ними, и поскольку зрение мое давно уже идет на убыль, то очень вероятно, что скоро я полностью сойду на нет и исчезну во мраке, так что жизнь моя превратится в ночь и не будет видна. А потому, чтобы мне не умереть, не отдав благословения, не оставив своей силы и не перепоручив наследство, пусть будет так, как не раз бывало. Ступай, сын мой, возьми орудия свои для стрельбы, которыми ты так ловко и жестоко владеешь перед Господом, и пойди в поля и луга, настреляй дичи, приготовь мне из нее кушанье, как я люблю, сварив мясо в кислом молоке на живом огне, и тонко приправив, принеси мне, чтобы я поел и попил, и подкрепилась душа моего тела, и я благословил тебя зрячими своими руками. Таков мой наказ. Иди». «Уже исполнено», — пробормотал Исав машинально, но остался стоять на коленях и низко опустил голову, над которой продолжали глядеть в пустоту слепые тряпочки. «Ты еще здесь?» — осведомился Исаак. «Одно мгновение я думал, что ты уже ушел. Это меня не удивило бы, ведь отец привык, чтобы все исполняли, не мешкая, с любовью и страхом». «Уже исполнено», — повторил Исав и поднялся. Но уже приподняв шкуру, завешивавшую выход из шатра, он отпустил ее и вернулся, еще раз встал на колени у постели и срывающимся голосом проговорил: «Отец мой!» «Что такое? Что еще?» — спросил Исаак, поднимая брови над тряпочками. «Ничего», — сказал он затем. «Ступай, сын мой, ибо час настал, великий для тебя и для всех нас великий. Ступай, убей и свари, чтобы я благословил тебя». И тут Исав вышел с поднятой головой и со всей гордостью этого часа, покинув шатер, громко объявил всем, кто мог его слышать, о почете, в котором он сейчас пребывал. Ведь истории возникают не сразу, они происходят последовательно, у них есть свои этапы развития, и было бы совсем неверно называть их сплошь печальными только потому, что у них печальный конец. У истории с печальной развязкой тоже есть свои почетные часы и стадии, которые нужно рассматривать не с точки зрения конца, а в их собственном свете, ведь их действительность ничуть не уступает по своей силе действительности конца, поэтому в свой час Исав был горд и во весь голос кричал: «Слушайте, люди усадьбы! Слушайте, дети Авраама и кадильщики Иа! Слушайте и вы, кадильщицы Баала, жены Исава со своими чадами, плодами чресел моих! Час Исава настал! Господин хочет благословить своего сына еще сегодня! Исаак посылает меня в поля и луга, чтобы я луком своим добыл ему пищи для подкрепления ради меня! Падите же ниц!» И те, кто находился поближе, пали ниц. Одна служанка, увидев Исава, пустилась бежать куда-то с такой быстротой, что у нее даже груди запрыгали. Эта-то служанка и рассказала, задыхаясь, Ревеке, чем похвалялся Исав. И эта же служанка, уже едва дыша, прибежала к Иакову, который в обществе остроухого пса по кличке Там пас овец и, опираясь на свой длинный, изогнутый сверху посох, стоял в раздумье о Боге и прохрипела, плюхнувшись лбом в траву: «Госпожа!» Яков взглянул на нее и после долгого молчания тихо ответил: «Вот я». А пока он молчал, он думал в душе: «Сейчас начнется». И душа его была полна гордости, страха и торжественности. Он оставил свой посох под охраной Тама и вошел к Ревеке, которая уже с нетерпением ждала его. Ревека, преемница Сары, была статной, широкой в кости, пожилой женщиной, в золотых серьгах, с крупными чертами лица, сохранявшими еще многое от той красоты, которая когда-то подвергла опасности Авимелеха Гарарского. Черные глаза ее глядели из-под высоких, разделенных резкими складками и симметрично подведенных свинцовым блеском бровей, умно и твердо. Нос у нее был крепкий, мужской вылепки, с сильными ноздрями, орлиный. голос низкий и полнозвучный, а верхнюю ее губу покрывал темный пушок.